Знаешь, как все это происходит? Выслеживаю исполнителя, обездвиживаю и состригаю бороду. Опозоренного исполнителя отзывают, и земля некоторое время живет спокойно. А ты говоришь, преступник, обидно даже. Если бы не я, еще неизвестно, что вы эти безногие с землей учинили. Они ж подлецы, каких вселенная не видела. Но за жизнь свою паршивую трясутся, как ты за свой нос. Чего за него трястись? Он же вполне ничего, как и уши. У меня сейчас с пальцами проблема. Словно плоскогубцами сжимают. Найти очередного исполнителя, согласного на длительную командировку на землю, трудно. Дураков все меньше становится. Тем более, что никому не хочется возвращаться с отстриженной бородой. А теперь и подавно. Говоришь, джинны заявили негодяям из вашего черного правительства ноту протеста? Я не говорю, я думаю. Или найдите нас, или они наплюют на землю вместе с вашими ископаемыми. Не наплюют, будьте уверены. Куда им без ископаемых? Ты головой-то пошевели, должна уже отойти. Осторожно, не веря в такое нежданное счастье, двигаю головой. Не врет мужичок, вертится, как в одну, так и в другую сторону. Мама, о, как чудесно получается! Может, и к логопеду идти не придется? Так что, лейтенант, ты нас строго не суди. Мы не злодеи и, повторюсь, не преступники. Землянам зла никогда не желали, даже наоборот. Вот твоя красавица лысая знает. Мыла раму. А с тобой, Пономарев, мы действительно раньше встречались, и не один раз. Да только ты этого не помнишь, по причине короткой человеческой памяти. Мужичок подходит ближе, заглядывает в глаза. Я ради такого случая перестаю радостно вертеть головой и ворочать языком. Вглядываюсь, пытаясь разглядеть хоть одну знакомую деталь лица, но не могу. Вот все в целом вроде знакомо, а по отдельности хоть убивайте меня, не могу узнать. Эх, вздыхает мужичок, непутевый ты, лейтенант Пономарев, и останешься навеки непутевым, если жив останешься. За-за-замочите. Когда надо, язык всегда найдет, что сказать. Дурак! Хоть и стойкий, как одноногий оловянный дурак. Нужен ты мне. Тебя свои же и уничтожат. И тебя, и девку твою лысую. Больно много вы теперь знаете. А я вас пальцем не трону, а незачем. Напущу только в мозги туман, чтобы дорогу сюда забыли, и все. Нет памяти, нет проблемы возвращения. Другие придут. Говорить это такое удовольствие. Не придут. Позабочусь, чтобы не пришли. Вежливо позабочусь. А на всякий случай сменю место жительства. Планета большая. Прямо сейчас и сменю. Был такой вариант развития. Уже и вещички собраны. Мужичок кивает на баулы. Длинноногая прекращает крутить ложкой в стакане, бросается к мешкам и взваливает их на плечо. Не мертвячка, а ломовая лошадь прямо. Жилище спалим, чтобы следов не оставлять. Ты бы с красавицей своей вышел на воздух свежий, а то обвините меня в преднамеренном поджоге с двумя пострадавшими. Ножками подергай, пора уже. И соображай поскорей. Чего тут соображать? Сматываться из шалаша надо. Свечки опрокинуты, пламя разгорается. Тяжело переставляя ноги, точно робот-милиционер, рвусь к выходу. По дороге прихватываю Баобабову. Стоит дура дурой, во все глаза пялится на мужичонка невзрачного. Нашла тоже мне, на кого пялиться. Мир вокруг шалаша изменился. Голая каменистая равнина, без единого намека на жизнь. Ветер гоняет по поверхности мелкие камушки. Ярко пылает шалаш, постреливая в небо крошечными искрами. Нет ни холма, с которого мы впервые увидели шалаш, ни леса, из которого вышли. Мужичок и длинноногая укладывают на уцелевший палас вещи. Нам, оперативным сотрудникам отдела ПИ, остается только безучастно наблюдать за бегством преступников. Прапорщик Баобабова по причине ступора, в который ее ввели злоумышленники, я из-за остаточного явления недвижимости. Завершив погрузку, мертвячка забирается на самый верх и пристегивается к баулам ремнями безопасности. Палас пытается подняться в воздух, но останавливается грозным окриком мужичка. Успокоив летательный аппарат, подходит к нам попрощаться. «За вселенную, лейтенант, не беспокойся. Не существует еще той силы, что смогла бы ее уничтожить. А тем, кто тебя сюда послал, передай на словах вот что. Пока мы живы, не летать джинам по вашей планете. Вы, люди, замечательные существа, только глупые. Верите всяким проходимцам. Оглянитесь, поймите настоящее и живите в радости и счастье, а мы поможем». Мужичок улыбается, и меня в который раз пронзает дикое чувство, что я видел, ну видел же этого человека. «Постойте!» — останавливаю мужичка. «Что-то произошло со мной, и я даже чувствую к мужичку странную симпатию. У меня только один, последний вопрос». «Молодым лейтенантам свойственно задавать последние вопросы», — обнажат крепкие зубы мужичок. «Чего уж, спрашивай». Выдыхаю воздух, собираюсь с наглостью. «Нам что здесь до конца жизни торчать? Окошко на землю заколотили, а новое где не сказали? Нехорошо. За вселенную, конечно, спасибо, земное. И над словами вашими относительно коалиции джинны плохие земляне мы тщательно подумаем. Обещаю, сообщу, куда и кому следует. Примем меры. Но для этого нам бы куда поближе к дому попасть». «Ага», — согласно кивает мужичок. Задумывается, морща лоб. «Слова не ефрейтора, но лейтенанта. Справедливое требование. Вижу, лейтенант, умнеешь на глазах. Так и быть, куда вас подбросить?» «Прикидываю, что обо мне подумает человеческая общественность, если я появлюсь на улицах города с Баобабовой на плече. Засмеют меня, а в моем лице всю милицию. Лучше уж прямо до дому. Желательно в отделение. А если откажется, плюну в лицо». «В отделение? Похвально, лейтенант. С корабля на бал. Если бы так все к работе относились». Мужичок ковыряется в одном из баулов и вытаскивает сверток. Разворачивает. В тщательно упакованном целлофане лежит с десяток срезанных с джинов бород. «Это то, о чем я думаю. Подозрения имеют свойство возвращаться». «То-то, лейтенант. Годы упорной работы. Зачем они вам? Вы же борец за справедливость, а таскайте с собой бороды исполнителей. Сомневаешься во мне? Мужичок выбирает из связки короткий седой пучок. Предлагаешь выкинуть вещь? Зачем? А я лучше ее с пользой употреблю. И не спрашивай, как. Подружка твоя лысая, видишь, знает, но молчит счастливо. Я на Баобабову уже внимания не обращаю. Тоже мне напарник. Стоит статуя с бронежилетом и ботфортами. Позорище!